Сундучок. Маленький лесовичок печально поплелся в берлогу. Хорошо бы дедушка Диадох проснулся. По дороге Лешек попрощался с последним снегом, поздоровался с первой травой, с Кузькиным любимым пнем, с красной сосной. Дед Диадох спит, как и спал. Леший чем старше, тем медленнее пробуждается от зимней спячки. И пока не придет пора, буди, не проснуться. Из-под вороха сухих листьев Лешек достал Кузькин сундучок. Он заблестел в темноте не хуже, чем гнилушка или светляк. А когда вынес его из берлоги, то на сундучке так и засверкали прекрасные цветы и звезды. Лешек нес его и любовался. Как же это Кузя хочет отдать такую красоту нечувственнице, ненавистнице, думал Лешек, осторожно обходя лужи по пути к Бабе-Яге. Ох-ох-ох! Вздохнул он у мутной речки. «Ох-ох-ох!» отозвалось эхо, да так громко, угрожающе, будто не лишенок охнул, а медведь взревел или матерый волк завыл. Лешек испуганно вскрикнул, и опять будто стая взбесившихся волков завыла в чаще. Филины проснулись в дуплах, заухали, зарыдали. Это было злое эхо. Даже дед Диадох не знал, где оно живет, боялся его встретить. Только могучий леший, отец лишенка, мог бы прогнать или утихомирить злое эхо, но он сейчас далеко, в обгорелом лесу. Наверное, злое эхо неизвестно откуда позвала Баба-Яга. Чтобы не убежал, бедный Кузенька, Лешек ступил на мост. Доски брякнули, колокольцы звякнули, громом и гулом отозвалось злое эхо и пошло перекатываться, грохотать, греметь и выть. На крыльцо пряничного дома выскочила Баба-Яга. — Изумрудик мой пожаловал, сундучок принес. Вижу, вижу. Давай его сюда. Поглядим, посмотрим, что за чудо невиданное, что в нем такого особенного в этом сундуке. Дом у меня полная чаша, а все чего-то не хватает. Уж и то придумаю, и это, а все чего-то не то. Хотела взять сундучок, но Лешек проскочил в дом и из рук в руки передал сундук хозяину. Кузька даже не обрадовался. Глядит тупо, будто полено держит или чурку. Толстый кот и то внимательнее посмотрел. Баба-Яга выхватила у Кузьки сундук, а домовенок и бровью не повел. Разглядывает Яга сундучок. Вертит так и эдак. — Вот мы и у праздничка, пусть теперь нам все завидуют. У нас волшебный сундук, станут просить молить, не всякому покажем. А тому, кто ниже всех поклонится, да и то подумаем. Видит Лешек, поблек сундук в руках у Бабы-Яги. Так, не ведь что, невзрачная деревяшка. Яга теребит замок, колупает уголки. Слыхать о нем слыхала, в глаза первый раз вижу. Говорят, он радость приносит, нам радость другим горе. У нас прибавилось у других, убавилось. А какая от него радость, чадушка мое сахарное? Кузька в ответ только зевнул. Баба-Яга трясет сундук возле уха, разглядывает, нюхает даже. — Что с ним делать, дружочек мой любезный? Кому знать, как не тебе? Давно слыхала, что хранится он в маленькой деревеньке у небольшой речки в твоей избе. Сама видела, бежал ты, как угорелый, а сундук будто огонь сверкает. И не так далеко та деревенька, а вверх по мутной речке, потом по быстрой речке полдня пути. «Может, обманул меня? Изумрудик зеленый!» — наклонился Яга к Лешику. «Простую деревяшку подсунул!» «Так вот откуда прибежал Кузька! Вот куда его надо поскорее вернуть с сундучком вместе! А Кузька то ли дремлет, то ли спит, то ли так сидит!» «Какая от него радость, скажи своей бабушке! Вот чадушка неблагодарный, кормишь, поешь и словечко не дождешься!» Билась Баба-Яга, упрашивала, молчит Кузька. «И чего нахваливали? И дымовые русалки у всех этот сундук с языка не шел!» — ворчит Баба-Яга. «Вон у меня сундуки богатые, полны добром, златым, серебром, а этот... Думали, ждали от него радости. Где она? А нет радости, есть горе! Это что же, сундук нам горе принес? Не надо нам здесь, в этом доме, ни горе, ни беды!» Схватила нож. Открывает сундук, нож сломался. Стукнула сундук кочергой, кочерга погнулась. Ударила ухватом, ухват переломился. Рассердилась, хвать сундуком об стол. Столешница пополам сундук целеханек. Как треснет по нему костяным кулаком у самой искры из глаз, а сундук невредим. «Нам не владеть, так не владей никто!» размахнулась и швырнула сундук в печь. — Не мне так никому! Но в печи огонь сразу погас. Угли потухли, зола остыла. Сундучок опять целеханек. Ахнула яга, схватил сундучок и к двери. — В этой печи не горел, в том доме вспыхнешь! Кузька, хвать ягу за сарафан! Рукописную кайму оторвал. — Отдавай мой сундук, баб яга костяная нога! Не умеешь с ним обращаться и не трогай! — А ты умеешь с ним обращаться, детитка мое сладенькие? Баба-яга оставила сундучок у печи, кинулась к домовенку. — Ежели твой дед попила, в огонь за ним кинулся, значит, и впрямь в этом сундуке какая-то радость. Что за радость, скажи? Кузька опять молчит. — Ну, — кричит баба-яга, — унесу вас всех в ту избу и с сундуком вместе, там у меня заговорите. Хватает домовенка. А он тяжелый, не поднять. Руками отпихивается, ногами отбрыкивается. — Тебе надо, — кричит Кузька, — ты ступай, куда хочешь. Там грязно от пыль не продохнешь. — А ежели вымету, вычищу, пойдешь со мной, деточка? — спрашивает яга сладким голосом. — Это уж другой дом будет, чистенький, добренький. — Пойду, — отвечает Кузька. — Лети, что ли, скорее. Мне тут надоело. Баба-яга верхом на метлу и была такова. Только злое эхо вслед прогудело. —